Глава 11. Артем шел к кузнице Никодима, перепрыгивая лужи, которые после вчерашнего дождя превратили Зарное в сплошное болото. Саквояж бил по бедру, но настроение было приподнятым. Впервые за все эти дни, что он тут, в этом богом забытом углу находился, он чувствовал, что может сделать что-то по-настоящему значимое. Да и общение с Анной способствовало хорошему настроению. Еще на подходе Артем увидел дым. Он вился над соломенной крышей, а звон молота разносился так, что заглушал лай Тризора. Неужели кузнец не успел изготовить аппарат? Ждать больше уже нельзя, Юре совсем плохо. Артем прошел напрямки в кузницу, толкнул дверь и шагнул внутрь, щурясь от жара горна. В полумраке, прорезанном искрами, Никодим бил молотом по раскаленному пруту. Его рубаха, мокрая от пота, липла к спине, а глаза, темные как уголь, Дима, только здорово. Мельком глянули Артем на гость. Кашлянул, перекрикивая звон. «Закончил?» Кузнец хмыкнул, не отрываясь от работы. «Закончил, доктор. Вон, гляди». Он кивнул на стол в углу. Там лежал аппарат. Странное сооружение из кожи, дерева и металла. Кузнечные меха переделаны и даже в некоторых местах перешиты. Они соединялись с каким-то хитроумным клапаном. От небольшой колбы отходила трубка с иглой, тонкой и длинной. Несколько заклепок до безобразия грубых, шуруп. Впрочем, если понять общий замысел, то не так все и плохо. Можно даже сказать «хорошо». Артем шагнул ближе. Это было оно. Конечно, не пневмоторакс 21 века. Но для 1916 года почти чудо. Доктор нажал на меха, и воздух с сухим свистом вышел из кончика иглы. Подкрашенная вода, при этом находившаяся в тонкой мерной мензурке, поднялась на 3 деления. «Это вы сейчас 3 кубических дециметра выдули», — деловито пояснил кузнец. «Погрешность большая?» — деликатно спросил Артем, понимая, что цифрам на мензурке едва ли можно доверять. Выглядело все очень кустарно. «Погрешность?» — нахмурился кузнец. «Вы думаете, я совсем тут темнота? У меня, между прочим, и манометр мерный есть. Вот им и проверял. По его же показаниям и метки чертил. Так что все точно». «Никодим, ты гений!» — воскликнул Артем, разглядывая аппарат. «Это же какая тонкая работа! На игла! Игла выше всяких похвал! Я знал, что ты сможешь!» Кузнец опустил молот, вытер пот со лба, буркнул. «Ну, скажешь тоже, доктор. Не гений, а работяга. Сказал, сделал. Только не сломай, металл дорогой нынче». Но в его голосе, грубом, как наждачная бумага, мелькнула тень гордости. Он скрестил руки, глядя, как Артем осторожно трогает клапан. Чуть мягче спросил. «Людям, говоришь, поможет?» «Поможет, Никодим, еще как поможет. Ребенку поможет». Кузнец только хмыкнул, отворачиваясь горну. «Ну, коли так, добро. Ладно, доктор, бери свою штуку и иди. Дел у меня по горло». «Спасибо тебе». Артем заметил, как уголки его губ дрогнули. Кузнецу было лестно. Доктор уже собрался взять аппарат, но остановился. От Юрки, для которого этот аппарат был предназначен, мысли перешли к другому подростку, сыну кузнеца. «Никодим», — начал он осторожно, — «а как там твой отпрыск? Все в порядке? Я его, знаешь, ни разу не видел. Не выходит он что-то, стесняется или, может, болеет? Я бы посмотрел, если нужно». Молот кузнеца замер в воздухе. Лицо Никодима, только что смягченное похвалой, вновь стало твердым, как наковальня. Глаза сузились, и он резко развернулся к Артему. «Васька мой», — прорычал кузнец. «Здоров он. И не твоего ума дело, доктор. Бери свою машину и иди. Некогда мне». Артем опешил. Такой резкости он не ожидал. Никодим, обычно ворчливый, но добродушный, смотрел сейчас на него волком. Доктор открыл рот, чтобы возразить, но кузнец шагнул к нему, указывая молотом на выход. «Сказал, иди, работы много». Артем не стал вступать в споры. Понял, что для кузнеца тема эта непростая. Ладно, выдастся еще случай, узнает, что там. Сейчас нужно готовиться к процедуре. «Аглая, «Вот тебе деньги, иди сходи в трактир и купи пару литров спирта. Нет, лучше уж сразу три. Только будь добра, осторожно, помни про закон». Сильвестр обещал, однако... Артем принес аппарат в больницу и теперь рассматривал его со всех сторон. Даже на помощницу не повернулся, не смея оторвать взгляда от чудо-машины. «Батюшки», — вскинула руки Аглая, — «да зачем же столько? Дрянью такой травить себя? Захмелеете же вмиг, задурнеете со спирту-то. Ну, хотите обновку обмыть, хорошо, но не нужно же так. Давайте я лучше вам настойки своей принесу, рябиновой. Она и пьется легче, и голова с нее на утро не болит». «Аглая, да мне не для питья», — проворчал Артем. «Для операции нужно, для обработки аппарата, чтобы микробов убить, понимаешь?» «Ах, вон оно что, поняла», — закивала головой Аглая, принимая деньги. «Если спирта не окажется, купи тогда самое крепкое, что есть, только чтобы без примесей, без добавок». «Все будет», — Аглая тут же упорхнула. Свет керосинки дрожал на столе, но даже так было видно все мастерство, которое применил кузнец, изготовив оборудование. Идеально подогнанные кожаные меха, точно выточенная деревянная рама, металлический клапан с хитроумным подсоединением. Артем покрутил трубки, проверяя герметичность, провел пальцами по швам, шершавым от кузнечного труда. Пока разглядывал, вернулась Аглая. «Принесла». Запыхавшись, выдохнула она, поставив бутыль на стол. «Самый хороший взяла». «Спирт?» «Спирт». Артем наполнил граненый стакан до самых краев, смочил тряпку и принялся протирать клапан и трубку. Аглая следила за приготовлениями доктора с любопытством. «Обработка», — пояснил Артем, вытирая металл до скрипа. «Это надо чистить, чтобы зараза не попала в организм. Если в легкие залезет грязь, будет хуже, чем ваша скверна. Спирт эту дрянь убивает, делает аппарат чистым, как родник». Аглая наклонилась ближе, прошептала. «Вера Николаевна, мамка его, приходила давеча, кричала, что сынок ее помирает. Ох, и вздорная же баба. Это хорошо, что мы сейчас процедуру делаем, а то ведь припрется опять, начнет». И словно черт, которого помянули не к месту, в комнату влетела Ростовцева. Ее лицо, обычно бледное городской барыне, пылало теперь багровым, глаза сверкали. «Я абсолютно ничего не понимаю». Без всякого приветствия начала Вера Николаевна. «Доктор, когда вы, наконец, начнете лечить моего Юрочку? Или вы ждете, пока он умрет?» «C'est intolérable». «Это невыносимо». «Отвечайте немедленно». Артем выдохнул, стараясь не сорваться. «Я уже лечу Юру, Вера Николаевна», — сказал он твердо. «И чем же вы его лечите, позвольте спросить?» «Вот этим аппаратом». Он кивнул на чудо-машину. Вера Николаевна замерла, ее глаза расширились, рот приоткрылся, как у рыбы. Сет машин?» «Это машина?» — прохрипела она, указывая на меха дрожащей рукой. «Вы уже терзаете моего мальчика этим монстр де фер?» «Железным чудовищем». «Мон дьё, сэ ла фон». «Боже мой, это конец». Она покачнулась, будто собираясь упасть в обморок. Потом, поняв, что ее ловить никто не собирается, схватила стакан, стоящий на столе. «Делю, вит, же ме самель». «Воды, быстро, мне плохо». И опрокинула стакан в себя одним залпом. Артем даже сказать ничего не успел. Аглая пискнула, зажав от смеха рот. Вера Николаевна поставила стакан и только теперь поняла, что что-то не так. Дыхание перехватило, женщина закашлялась, лицо побагровело, глаза вылезли. Некоторое время женщина не могла дышать, только открывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. «Сент-Мари, c'est du poison». «Святая Мария, это яд». Прохрипела она, едва смогла говорить и схватилась за горло. Потом, поняв, что выпила, выдавила. «Вы хотели меня отравить». «Доктор Моди». «Проклятый доктор». «C'est un complot». «Это заговор». «Я напишу своему мужу в Петербург, в газеты». Артем рассмеялся, прикрыв рот. Аглая отвернулась, плечи ее тряслись. «Вера Николаевна, это всего лишь спирт», — сказал доктор, давясь смехом. «Для аппарата. Вы случайно выпили. А насчет процедуры... Она безопасна. Я знаю, как ее делать». Вера Николаевна принялась обмахивать себя веером. «Мой Юрочка, Монсель Эспуар». «Моя единственная надежда». «Не ваша жертва». «Сибарбар». «Это варварство». Она осела на лавку, бормоча про скандаль. «Скандал». «И мон пувро кер». «Мое бедное сердце». Но глаза уже заблестели. Было видно, что алкоголь умерил пыл дамы. «Вы хотите тут побыть?» — спросил Артем. «Пока идет процедура. Или вас проводить?» «Я буду тут», — с трудом выговаривая слова, ответила Вера Николаевна. «Аглая», — Артем повернулся к девушке. «Готовь Юру. Чистые полотенца, салфетки, кипяченую воду. И убери бутыль, пока Вера Николаевна не допила». Он глянул на Ростовцеву, пыхтящую как кот. Аглая, кусая от смеха губы, кивнула и выбежала, прижимая бутыль к груди. Артем посмотрел на аппарат, затем на Веру Николаевну. Юра ждал в соседней палате, его хрипы доносились даже сюда. «Пора начинать», — сам себе сказал доктор и направился вместе с аппаратом в палату. Больничная палата, если этот сарай с серыми стенами и мутным окном можно было так назвать, дышала сыростью. Артем встал у лавки, где лежал Юра, худой, бледный, с ввалившимися щеками. «Колоть будете, доктор?» — спросил Юра, но в голосе не слышалось страха, напротив, только любопытство. «Буду», — честно признался Артем, — «но аккуратно и постараюсь не больно. Я боли не боюсь. Ишь, какой смелый». «Вот и хорошо». Артем поправил аппарат, проверяя трубку уже в который раз. От клапана пахло спиртом. Запах резкий. Был как напоминание о том, что это все, что у доктора есть вместо стерильных операционных. Доктор тщательно вымыл руки, вытер о полотенце, взял иглу. «Длинноватая», — отметил он про себя. «Не такая, какие были в интернатуре». Для той процедуры, которую он собирался сейчас провести, желательно было бы иметь под рукой еще и рентген. Сейчас же были только его руки, меха и надежда, что он не ошибется. А если ошибется? Мысли лезли, как непрошенные гости. Если игла войдет слишком глубоко, воздух хлынет не туда, и легкая Юры рухнет, как карточный домик. Пневмоторакс, от которого мальчишка задохнется за минуты. Помочь в таких условиях будет очень проблематично. Или грязь, которую не выжег спирт, проникнет в грудь. Потом сепсис и осложнение. «Иван Павлович, вы готовы?» Тихий голос Аглаи заставил его вздрогнуть. Артем сглотнул, чувствуя, как горло сжимает. «Готов», — ответил он и обратился к Юре. «Будет немного больно, но ты задышишь. Держись». Мальчишка кивнул. Артем стиснул иглу, пальцы дрожали. «Да что за черт, как у студента первогодки! Успокоиться немедленно!» Он закрыл глаза на миг, заставляя себя дышать ровно. «Ты делал это!» — шепнул он себе. «В Москве, в реанимации, под лампами, ты знаешь как!» Он вспомнил своего наставника, старого хирурга, который говорил: «Руки боятся, а голова знает, доверяй голове!» Страх отступил, не исчез, но стал тише, как далекий лай собак Зарнова. Доктор перестал отвлекаться на него, переключившись на главное. Артем открыл глаза. Его руки больше не дрожали. «Аглая, полотенце», — сказал он спокойно, — «и держи судно ближе». Она кивнула, пододвигая миску. Артем приподнял рубаху Юры, обнажая впалую грудь. Кожа была горячей, липкой от пота. «Протри спиртом, не жалей, большую площадь протирай». «Да, вот так». Аглая обработала бок. Доктор нащупал место укола между пятым и шестым ребрами, где легкое ближе всего. Игла сверкнула в свете лучины, и Артем ввел ее, медленно, плавно, чувствуя, как металл проходит через кожу. Юра дернулся, тихо вскрикнул, но Аглая мягко придержала его плечи. «Тихо, Юрочка, тихо», — шепнула она. Артем подключил иглу к трубке, затем к мехам. Плавно нажал на рычаг, и аппарат зашипел, выдувая воздух. Звук был резким, почти живым, словно в углу притаился старичок-домовой, вздыхающий о нелегкой своей судьбинушке. Артем следил за Юрой, за его грудью, за лицом. Тут важно все. Внимательно мониторить все показатели, в том числе частоту дыхания и его глубину. Про пульс не забывать. Мальчишка стиснул зубы, но хрип стал тише, вдох глубже. Аппарат работал. Воздух сжимал легкое, давая ему отдых, как Артем и планировал. Он выдохнул впервые за минуту и почувствовал, как напряжение отпускает, как будто кто-то снял камень с груди. «Получилось», — сказал он больше себе, чем Аглае. «Юра, ты молодец. Дыши, парень, дыши». Юра слабо улыбнулся. Его глаза блестели. От боли или облегчения Артем не знал. Аглая вытерла слезы, бормоча что-то про чудо. Артем осторожно закрепил трубку, чтобы воздух не вышел, и проверил меха. Все держалось, работало. Теперь только качать и молиться, что меха не порвутся. Но это, конечно же, было только начало. Юре нужна не одна такая процедура, чтобы зараза отступила. Однако же первый шаг был сделан. Артем вышел из палаты, тихо прикрыв за собой дверь. Процедура коллапсотерапии прошла успешно. Юра дышал ровнее, хрипы затихли. Динамика оказалась положительной уже после первой процедуры. Удивительно, но аппарат Никодима сработал идеально. Аглая осталась с мальчишкой, шепча ему что-то утешительное, пока он засыпал утомленной болью. Артем вытер пот со лба, чувствуя, как напряжение отступает, но усталость наваливалась, как мешок с зерном. Он шагнул в узкий коридор больницы, ожидал увидеть мать Юры у двери с новым потоком французских проклятий, но вместо этого замер, моргнув от неожиданности. На лавке у стены, свернувшись в клубок, как кошка, спала Вера Николаевна. Ее модное платье задралось, обнажая щиколотки, а шляпка валялась на полу. Женщина трубно храпела. Артем подавил смешок. Он взглянул на Аглаю, которая выскользнула из палаты, и теперь стояла рядом, зажав рот платком, чтобы не расхохотаться. «Иван Павлович», — прошептала она, — глаза блестели. «Надо бы на заметку взять, успокоительное для особо буйных». Вера Николаевна во сне забормотала. «О, мон кер». «О, мое сердце». «Ростислав, где ты, мо мари?» «Мой муж». Пропела она, переходя на невнятное мычание. Ее рука свесилась с лавки, пальцы дернулись, будто ловя невидимый бокал. «Пусть поспит», — сказал Артем Аглая, выпрямляясь. «Юра отдыхает, я проверю его через час. А ты следи, чтобы она не свалилась. И не давай ей больше ничего спиртного. Напои, как проснется, лучше крепким чаем». Аглая хихикнула, но кивнула, подбирая шляпку Веры Николаевны с пола. И вдруг, воровато поглядев на спящую женщину, примерила. «Женщины», — улыбнулся Артем, покачав головой. «Аглая». «Да я только примерить, ничего такого и в мыслях не было. Господи, какая красивая, а мягкая какая, шелковая, как есть шелковая». «Аглая, положи, это чужая вещь». Аглая с явной неохотой вернула хозяйке шляпу. «Да уж, Иван Павлович, с этой Верой Николаевной не заскучаешь. А Юрочка, он правда поправится?» Артем посмотрел на дверь палаты, за которой спал Юра. «Поправится», — сказал он твердо. «Слава богу», — перекрестилась Аглая. Доктор шагнул к выходу, но остановился, услышав, как Вера Николаевна во сне перешла на новый куплет. «Вив л'амур!» «Да здравствует любовь!» Храп заглушил слова, и Артем, не выдержав, засмеялся. Нужно было проветриться. Операция забрала много сил. Артем вышел на крыльцо, жмурясь от осеннего солнца, что пробивалось сквозь серые тучи. На крыльце у перил сидели солдаты, те самые раненые, что прибыли вчера. Они раскинули игральные карты на ящике, заменявшем стол, и смеялись, пуская клубы махорочного дыма. Колода, засаленная, как их шинели, шлепала по дереву, а голоса гудели, перебивая друг друга. «Туз, бери, Кондрат, не зевай!» — хохотал Бибиков. «А шестерки на погоны ему, на погоны! Подкинь, не давай ходу, а ту стерву пиковую!» Но при виде Артема смех оборвался, будто кто-то перекрыл кран. Карты замерли в руках, сигареты воровато спрятались за спины. Ефрейтор кашлянул, остальные переглянулись, как школьники, застигнутые за шалостью. Артем прислонился к столбу, скрестив руки. «Что, служивые, в дурака режетесь?» — — спросил он, стараясь говорить легко. «Надеюсь, не на деньги. Если на интерес, то можно, не заругаю, если шуметь не будете». Рядовые хмыкнули, но напряжение не ушло. Бибиков, тот самый курносый, отложил карты и почесал затылок. «Ваш бродь, господин доктор», — начал он, теребя фуражку. «Слыхали вы пацаненку Юре этому иглу стальную длинную, от аппарата вашего, в бок засунули? Правду, что ли?» Артем улыбнулся, хотя внутри шевельнулось воспоминание о дрожащих руках, когда он вводил иглу. «Правда», — сказал он, глядя на Бибикова, — «то для лечения нужно. Аппарат сжимает легкое, дает ему отдых. Юра теперь дышит легче, наука, братец». Солдаты переглянулись, кто-то присвистнул. «Только нас так не надо лечить, господин доктор», — хохотнул Терентьев. «У нас и без иголок хватает дырок в теле. От пуль». Смех вернулся, карты снова зашлепали, но Артем заметил тень в стороне. Яким Гвоздиков сидел на краю крыльца, чуть поодаль, прислонившись к стене. Его шинель была расстегнута, спина горбилась, а глаза, узкие и злые, впились в Артема, как те самые гвозди, что носил он в своей фамилии. Синяк на скуле, подарок от недавней стычки, темнел, делая его лицо еще мрачнее. Яким сплюнул в пыль и, не вставая, процедил. «Скажите-ка, доктор, будьте так любезны, почему вы не на фронте? В госпитале, скажем, каком, или в санитарном поезде? Там, поди, врачи нужнее, чем в этой дыре. Что же получается, пока мы там пули ловим да кровью харкаем, вы тут отсиживаетесь?» Воздух на крыльце сгустился, как перед грозой. Вновь все замолчали. «Мобилизовали местного врача, Яким Силантич», — холодно ответил Артем. «Больница 2 месяца стояла без пригляду. Я учился в университете на деньги земства, и земская управа составила ходатайство на высочайшее имя. Мол, пока не мобилизовать нового доктора, пусть отработает потраченные деньги». Да и вообще, без врача больница, что телега без колес. А лечить надо не только на фронте. Здесь тоже люди, и их тоже врачевать надобно. Яким усмехнулся, но в его усмешке не было веселья. Только злоба, как у пса, готового укусить. «Ходатайство, говорите», — протянул он, сплевывая снова. «Удобно, доктор. Бумажкой прикрылся, пока другие под пулями гниют». «Яким, чего завелся?» — буркнул кто-то из солдат. «Так я просто интереса ради. А то ходит крепкий паренек без дела, слоняется, когда стране каждые руки важны». «Хватит, Гвоздиков», — перебил его ефрейтор Лапиков. «Доктор дело делает нужное. Без него бы Юрка тут уже не дышал, и мы бы тут не карты терли». Солдаты закивали, кто-то буркнул. «Верно, Сергей Степанович». Яким только фыркнул, отворачиваясь, но его пальцы, сжимавшие сигарету, побелели. Артем кивнул ефрейтору, но внутри все кипело. Он повернулся, чтобы уйти, когда услышал шорох за спиной. Ни от солдат, ни от карт. Тень мелькнула у стены больницы, где начинался лес, и шаги, быстрые, как у зверя, затихли в траве. Кто-то следил за ними. Артем замер, вглядываясь, но смог рассмотреть только ветки, качавшиеся на ветру. Яким, тоже услышавший шорохи, ядовито ухмыльнулся, словно что-то зная.